тебя любила. Опа-опа, но ты меня предал и скажу тебе. Пока-пока, я ж тебя любила, как тебя любила. Мазафака, я ж тебе открылась и тебе открылась.